Глава 27. Давайте ноги, работайте. Моя жизнь идет в новом ритме. Утром — пробежка. Потом завтрак. Много чеснока с хлебом. Встреча с Арсением, его гадкие ладони на моей талии. Школа, уроки, тренировка. Шаверма, арка, и в ней Арсений. Дом. Я чувствую, что измотала Арса. Может, попросту надоела, как игрушка, которая потеряла свою новизну. Он все реже хватает меня за талию. Больше не набивается проводить домой. И проход через арку становится для меня все быстрее. А главное, синяки на его лице пожелтели. Значит, вот-вот исчезнут. На уроках, пока учителя говорят о чем-то, я представляю, как прибегу ко льву. Расскажу ему обо всем, что произошло. А он обнимет меня крепко-крепко. Он сразу поймет и простит. Ведь лев самый умный, самый чуткий. Чтобы лучше мечталось, в одно ухо вставляю наушник. В нем лев играет на саксофоне. «Слушай, что говорит учитель!» На перемене советует Лиля, переживает за мои оценки больше, чем я. Таня ничего не советует. Она словно передала меня Лиле, а сама растворилась в Никите. Каждую перемену эти двое стоят где-нибудь в уголке и шепчутся. Так что мы с Лилей почти постоянно вместе. Правда, все чаще к нам присоединяется Сева. Он рассказывает, как готовить торт «Наполеон» и заварной крем. Лиля слушает и кивает, словно ей и правда интересна вся эта кулинарная белиберда. Вот и сегодня Сева говорит о еде. Речь идет о приготовлении лазаньи. Рецепт настолько сложен, что Сева не укладывается в одну перемену и встречает нас с Лилей после уроков. «Я еще не дорассказал», — говорит он. «Там соус такой интересный, бешамель называется. На бешеного шмеля похоже, правда?» Лиля смеется. «Не могу их слушать. Реактивно собираюсь, прям как Марина, которая вечно спешит к детям. Иду одна, куда глаза глядят. Мимо магазинов, по улицам. Впрочем, нет, не одна. Мой лев всегда со мной, в моем имени. А еще в наушниках. В миллионный раз повторяет. А вот здесь, слушай, я думал о тебе и импровизировал. Это твой ритм». Вдруг кто-то хватает меня за руку. Наушники падают. Оборачиваюсь. Зеленовато-желтое лицо Арса улыбается. «Моя девчонка, и чесноком не воняет», — говорит он. «Отлично, идем». «Не могу, уроки делать надо», — пытаюсь отбрыкаться. «Кому ты рассказываешь?» — Арс хохочет. «Пошли, или давно сухари не сушила?» Последние слова он произносит с гадкой ухмылкой. Мне хочется двинуть ему в челюсть. Но новые синяки Арсу ни к чему. Плетусь за ним, как шарик на веревочке. Вот бы взмыть к небу, улететь подальше. Но я должна быть покорной. Еще немного, и синяки пройдут. А потом — свобода. Арс притягивает меня к себе, запускает пятерню в мои волосы, нюхает их. Мне противно до тошноты, потому что это Арс, и потому что у него гадкие тонкие пальцы. «Ну что ты как дерево?» — спрашивает Арс. «Обняла об меня, что ли? Может, я тебя люблю?» «Любишь? Тогда отпусти». «Ага, разбежалась», — говорит Арс. «Ты моя, поняла? Я тебя с детства люблю. Честно люблю, Аль. Я для тебя сделаю, что хочешь. Что ты хочешь?» «Отпусти меня». «Заладила», — Арс кривит лицо. «Подарок проси. Хочешь кольцо? А новый мобильник? У меня денег навалом». «Это деньги твоего отца», — едко замечаю я. «Нет, мои!» Арс кричит. «Мои, поняла?» «Ну-ну, в это я ни за что не поверю». Отворачиваюсь. Не хочу смотреть на противную физиономию. Гляжу по сторонам, и сердце падает в живот. Потому что узнаю дорогу. Мы снова идем в гараж. Ноги начинают спотыкаться, тело сопротивляется. «Давай топай!» — приказывает Арс. Его лоб покрыло испарина. Руки дрожат так сильно, что он сует их в карманы ветровки. Что ж, хотя бы меня не трогает. Возле двери гаража Арс замирает, раздумывая, заходить или нет. Он смотрит на ручку, закусив губу. Потом на меня, словно ждет совета. «Давай не пойдем», — говорю с надеждой. Но Арс открывает дверь. Сегодня в гараже нет девчонок, только Джо и Леха развалились на диване. Рэп, о чудо, не звучит. Джо рывком поднимается с дивана и подходит к Арсу. Его лицо сегодня выглядит еще более бледным. Темные глаза, как два черных озера. «Привет, принес?» «Нет, прости, прости!» — лепечет Арс. «Отец не выходил из своего кабинета весь день. Я не мог забрать деньги!» Джо улыбается, чуть приподняв брови. «Но я вижу, его желваки ходуном ходят, а на виске вздувается вена». «Не смог?» — переспрашивает он тихо, и мне становится страшно до жути. «Тебе тут что, приют или богадельня? Думаешь, всегда будешь тусить с нами в долг? Или хочешь, чтобы я тебя поучил, как в прошлый раз?» Арс бросает на меня взгляд и цокает языком. «Ха-ха, небось, девчонке своей наплел, что с лестницы упал». Джо усмехается. «Так это ты его?» — уточняю на всякий случай. «Ну да», — хмыкает Джо и пронзительно смотрит на Арса. «Чтобы мальчик знал, кто здесь главный. И не задерживал плату за...» Джо щурится. «За аренду помещения». «А он сказал, что его бугай избил». На какое-то время страх перед Джо отступает. «Что у него видео есть?» «Видео?» Джо вонзает взгляд в Арса, словно кинжал. «Я пошутил!» — хихикает Арс. «Никакого видео нет!» Теперь, когда Джо раскрыл правду, Арс не посмеет врать. «А если попробует, расскажу его отцу, куда пропал ключ от сейфа. Теперь я знаю!» «Ты чего ржешь?» Джо хватает меня за руку и тянет к себе. «Посидишь с нами, пока твой красавчик не принесет деньги». Я в ужасе смотрю на Арса. «Да ладно тебе!» — нерешительно говорит он. «Я, может, только утром смогу. Ее же искать будут!» «Здесь не найдут», — отвечает Джо и кривит губы в улыбке. Ледяной ужас накрывает меня. «Остаться с этими двумя в гараже?» От страха сил становится втрое больше. Я выдергиваю руку, толкаю Арса под ноги Джо и, распахнув дверь гаража, бегу, что есть силы. «За ней!» Сзади слышатся шаги и дыхание. Но я бегу так, как никогда не бегала прежде. «Давайте, ноги, работайте!» Шаги за спиной звучат все ближе, потом отстают. А я бегу, мне страшно остановиться. Прямо, потом направо, еще поворот. Надо поскорее выбираться отсюда! Блузка липнет к потной спине. Сумка бьет по бедру, но тренированное тело не подводит. Я чувствую, свобода близко. Вдруг Джо с Лехой вырастают прямо передо мной. Они стоят, скали зубы. Сзади, запыхавшись, бежит Арс. «Попалась, рыбка!» — щурится Джо. «От нас не убежишь!» — поддакивает Леха. Неожиданно слышится шум двигателя. Голубой фордик появляется из-за поворота и тормозит рядом со мной. «Садись!» — кричит мне водитель. Не думая ни секунды, прыгаю на переднее сиденье. Это смахивает на какой-то боевик. Только все происходит на самом деле. Фордик срывается с места. За окном мелькает Джо. Он чертит большим пальцем линию по горлу, от уха до уха. «Не бойся, не достанет». Голос водителя звучит словно издалека. Я все еще не могу поверить, что спасена. Сердце продолжает колотиться, как сумасшедшее. Подумать только! Арсений хотел оставить меня с двумя бандитами! Как он мог? «Как тебя угораздило?» Водитель задает вопрос, но я не могу уловить смысл. В ушах стучит. «Мог! Мог!» «Что, простите?» «Говорю, как тебя угораздило к ним попасть?» Повторяет водитель. «Видел я, ходят к ним девчонки». «Но те сразу ясно, пропащие. А ты-то?» «Сосед заманил!» Говорю. «Хотел меня здесь бросить! Я вырвалась и убежала!» «Вот гад!» — восклицает водитель. Потом шарит рукой за спиной моего сиденья и подает бутылку воды. «Попей, дрожишь вся!» Голос у водителя густой и низкий. На вид папин ровесник. «Как же мне повезло, что он не проехал мимо!» «Спасибо!» — запоздало благодарю. «Если б не вы!» В голове появляются картинки всего того, что могли со мной сделать. Я начинаю дрожать сильнее. «Жену мою благодари», — улыбается водитель. «Она меня в гараж за семенной прошлогодней картошкой послала. Езжай, — говорит, — скоро майские праздники, сажать будем. Ну, я и поехал, как раз все забрал. Смотрю, ты бежишь, и эти с тобой. Я их давно приметил, устроили в гараже логово. Может, написать на них куда-нибудь?» — размышляю вслух. «Писали. И не один раз. Даже полиция приезжала. Толк-то сидеть в гараже не преступление». «Ой, а как же вы теперь в гараж вернетесь?» — спохватываюсь я. «Вашу машину наверняка запомнили». «Пускай только сунутся», — улыбается водитель. «У меня на этот случай монтировка имеется». У него широкое доброе лицо и большие руки. Наверное, картошка в таких руках вырастет хорошая, крепкая. «Спасибо», — снова благодарю я. «Спасибо, что не проехали мимо». «А как иначе? У меня дочка твоя ровесница», — отвечает водитель. «Ну, говори, где живешь? Да, дом тебя подвезу». Возле подъезда мы долго прощаемся. Мой спаситель берет с меня слово больше никогда не ходить в гаражи и не связываться с опасной компанией. «Отцу обо всем расскажи», — наставляет он уже из машины, опустив стекло. «Матери не надо, нечего ее волновать. А отцу обязательно. Может, и поругает, зато разберется с этим соседом. Наверняка тот еще упырь, если связался с бандой. Расскажешь?» «Да», — мямлю, стараясь не смотреть ему в глаза. «Стыдно врать тому, кто тебя спас. Но я ни за что не расскажу папе про свой позор». «Ну, пока». Он уезжает, а я понимаю, что даже не спросила его имени. Поднимаюсь домой. На кухне звенит тарелками Сева. Пахнет чем-то вкусным. «Ты почему так долго? Я уже звонить собирался!» — кричит Сева. «В кабинете дежурила, а потом в библиотеке помогала». «Ты там всю библиотеку переставила, что ли? На часах уже!» Но я не слушаю дальше. Падаю на кровать, закрываю глаза, и тело становится легким, почти невесомым. «Свобода!» Думаю, сейчас отдохну чуть-чуть и ко льву. Но я засыпаю и сплю крепко, без снов, до утра.